Банкир на варяге ушел в Нассау. Братья забрали в городе весь гарнизон и половину пушек, после чего корабли пошли на Гваделупу. На палубе, кроме двух индейских исследователей, появился третий персонаж – Дон Бобо Карио. 40-летний испанский дворянин прибыл в Санто-Доминго и просил его называть просто Бобо. Саша и Вова сами не могли назвать причину, по которой согласились взять его с собой. Он поведал историю обычного приживалы, которого просто вышвырнули после смерти благодетельницы. Бобо беззаботно жил при богатой вдове, которая владела обширными землями в Кордове. Когда старушке стало совсем плохо, она потребовала от старшего сына клятвы в присутствии священника. Сын безропотно послушался. Он поклялся на Библии, что после смерти матери Дон Бобо Карио получит в пожизненное пользование 10 гектаров земли на южных склонах холмов. После смерти благодетельницы Бобо посадили на корабль и отправили в Испаньолу, где ему выделили 10 гектаров земли на южном склоне холмов. Бобо даже привезли на сами земли, которые оказались ни к чему не пригодны. Он не смог сдать полученную землю в аренду или просто продать лес, который там рос. Попытки пристроиться на какой-нибудь вилле оказались бесплодными. Скитаясь с места на место и получая еду наравне с рабами, Бобо добрался до Санто-Доминго, но и здесь попытки прибиться к новому благодетелю провалились. Хуже всего было то, что капитаны кораблей не хотели его брать в Испанию. Все категорически отказывали, по-видимому, история выброшенного приживалы получила в Испании широкую известность. Братья высадились на Гваделупе вместе с тысячей рабов и четырьмя испанскими дворянами. Пятеро неудачливых землевладельцев с остальными рабами отправились в Ориноко. Еще двое должны были высадиться на реках между Ориноко и Амазонкой, где полным ходом шло строительство фортов и порта. Закипела работа и на Гваделупе. В первую очередь принялись за строительство жилых домов и кухонь. Рабов разделили на два острова. На одном планировалась разработка извести, на другом – каменоломня. Одновременно со строительством домов начали расчищать лес под пастбище и посевы. На начальном этапе решили посеять кукурузу и пшеницу. В один из дней к Вове подошел старший из испанских дворян. «Дон Скопин, для вас баракас строить или не надо?» «Нет, я предпочитаю жить в нормальном доме». Офицер почтительно поклонился и ушел. Однако Вову заинтересовал сам вопрос. Он нашел брата. «Что такое баракас? Ты по-испански говоришь уже год, а этого слова не знаешь? Я его понимал как синоним нашего барака». А тут неожиданный вопрос от командира гарнизона. «Баракос?» На испанском языке означает «обычный дом». Тогда чем отличается баракос от дома? То же отличие, что и у нас. Чем изба отличается от дома? Четыре стены и невысокие ширмы, которые делят дом на комнаты. Вот и баракос. Почему невысокие ширмы? Легче сразу разделить дом на комнаты. Потому что ты никогда не говоришь с испанцами на бытовые темы. Жарко, необходим проток воздуха через весь дом. До возвращения варяга в Нассау на Гваделупе успели закончить строительство всех домов и даже начали подготовку строительства фортов. Нассау замер в ожидании надвигающегося урагана. Свою первую встречу с ураганом братья запомнили на всю жизнь. Тогда они решили выйти на улицу и проверить на себе всю силу тропического урагана. Умом они понимали, что сила ветра в обычном урагане не менее 100 км в час. Достаточно открыть в автомобиле стекло и высунуть голову, умный человек сразу поймет. Но им захотелось, вот и все. Слуги пытались отговорить их от безумного поступка, но близнецы сослались на срочную необходимость. Дверь на улицу открылась легко. Ветер дул с противоположной стороны дома. Ничего не было видно от горизонтально летящих струй дождя. Воздух был какой-то белый. Они прошли вдоль стены своего дома и выглянули за угол. Их сразу куда-то понесло. Возникло ощущение, что кто-то невидимый и злобный поливает в упор из пожарного шланга. Глаза открыть невозможно. Слово сказать невозможно. Даже дышать невозможно. Они вцепились друг в друга и упали. Сначала братьев поволокло по земле, потом к чему-то прижало. Когда прошло первое ошеломление, они решили ползти обратно. Улицы в Нассау не широкие, не более 6 метров. Поддерживая друг друга, братья добирались до своего дома почти час. В свой первый день в Нассау близнецы много ехидничали по поводу ставен на окнах первого и второго этажа. Тогда они не могли поверить, что ставни служат защитой окон от ветра и дождя. Вскоре все этапы подготовки к урагану стали обыденным процессом. Не вызывал вопросов способ расстановки кораблей в гавани. Стали понятны причины, по которым лежащие на берегу десантные шлюпки привязывают к прибрежным пальмам. Почему вся скотина и птица надежно укрыта на фермах, а с ветряных мельниц сняты крылья. Можно спокойно ждать. В море несколько проще. На бушприте подняли самый маленький штормовой кливер. С кормы сбросили плавучий якорь. Вот и вся подготовка. Плавучий якорь надежно удержит корабль, а кливер обеспечит положение корпуса вдоль линии ветра. Ураган длится от 6 до 12 часов. Это время корабль будет мерно, в ритме волн, подниматься вверх и опускаться вниз. Вполне достаточно времени, чтобы экипаж отдохнул и отоспался. Спустя 2 дня после урагана эскадра собиралась отправиться в Африку. Братья специально ожидали первого урагана. В самом неблагоприятном варианте между ураганами 10 дней. За это время эскадра успеет выйти из района, где есть вероятность встречи с этим тропическим бедствием. Вместе со специально подготовленным грузом корабли берут почти 1500 негров. В Нассау останется Мопти со своей командой в 640 человек, включая жен и детей. Новый вождь уже начал брать бразды управления в свои руки. Первым делом отправил своих людей в кузницу, где они приступили к изготовлению луков. Взяли под опеку скот, птицу и поля. Не забыли про цеха по изготовлению бус и зеркал. Практически от смены власти братья ничего не теряли. Даже наоборот, люди Мопти прекрасно освоили свои шхуны и хорошо ориентировались в Карибском море. Они организовали прекрасную почтово-посылочную службу. После возвращения из колониальной экспедиции братья получили у губернатора регистрационные документы и атрибуты владельцев торгового дома и владельцев банка. В Амстердаме зарегистрировали Северный кредитный банк с филиалом на заморской территории в городе Нассау. Одновременно с регистрационными документами губернатор передал поручительство и гарантийные письма 3 банков Амстердама. Ни Саша, ни Вова не поняли смысла этих документов. Зато Михаил Маджоре почти визжал от восторга. С его слов выходило, что все торговые дома Нассау начнут вести свои финансовые дела через Северный кредитный банк. В ближайшее время все городские запасы денег – золото, серебра и испанских дублонов перекочуют в хранилище банка. В свою очередь, банк станет оплачивать сделки торговых домов. Не углубляясь в финансовые дебри, Михаэль пояснил, что фактически все драгметаллы острова стали собственностью братьев. С этого дня они контролируют весь оборот денег в Нассау. Совсем неплохо, если вспомнить о резервах, которые в любом варианте останутся в банке. Ну а кредит? Всегда пожалуйста. Под гарантией материального офиса в Нидерландах. Расчеты в Амстердаме легко осилит центральный офис, ибо там только одна расчетная статья. Статья дохода от продаж. В Амстердаме торговый дом Даггера тратится на налоги и зарплату. Сложившаяся ситуация озадачила братьев. Накопление денег, имеется в виду рублей и дублонов, может стать катастрофическим. У них нет расходов, одни доходы. Даже выплата морякам законной доли за захват трофеев обернулась забавной игрой. Они выдают своим людям деньги. Через несколько дней получают эти деньги обратно. Талеры возвращаются через трактиры, рестораны, публичные дома и игровые заведения. Уезжающие с острова люди оставляют братьям свои талеры в обмен на банковские аккредитивы. Михаэль Маджоре наконец пришел в нормальное состояние и перестал смотреть на Сашу и Вову глазами удивленной совы. Банкира уже не шокировал тот факт, что слитки золота и серебра хранятся в обычном портовом складе. После подробных разъяснений он понял, что в негритянской деревне работают не фальшивомонетчики. Здесь готовится финансовая база для экспансии в Северную Европу.